Глава третья. Так, сзади на дороге пятеро. Живые, явно настроены негативно. Из оружия старые винтовки, вроде Мосинки, у одного двустволка. Выглядят опасно, но скорее из-за тряпок, похожих на сектантские наряды, и тех проделок, которые они выделывают с людьми своими веревками. Насколько меткие стрелки, непонятно. Да неудобно на мотоцикле ехать и одной рукой из таких палок стрелять. Есть шанс прорваться. «Господа офицеры, нас предали, мы в жопе». Я пробурчал себе под нос, глядя, как за спиной у мотоциклистов едут две легковушки, набитые чернокожими сектантами. Подъехали и перекрыли дорогу. С оружием дела еще хуже, чем у байкеров. Вижу один автомат, две винтовки и кучу сельхозтехники. Мотыги, топоры, серпы и даже разной искривленности мечи. Уж не знаю, что у них тут в ходу. Пинга или хапеш. А может, вообще новоделы какие-то. Но назад не проехать. Даже если стрелять они не умеют, то перехреначат такой тяпкой на скорости мало не покажется. Сидельные холодильники не то чтобы тяжелые. Маневренность и мои навыки, к слову, не самые выдающиеся. Езды на мотоцикле не сильно подпортят, но коня эти черти легко на скаку остановят. Справа бугристое перепаханное поле с какой-то растительностью, а дальше лес. Идеально, если бы не одно «но». Там свободно, на своей классике я от кроссовых не уйду. Хотя есть и второе «но». Может, паранойя, может, показалось, а может, и подельники сектантов капище свое там устроили. Но вроде опять блик, как от оптики. По левую руку, там, где метрах в 200 трасса, гладкий бетонный забор, несколько крупных строений впритык, а дальше опять забор и склеенные друг с другом хижины. Вижу одну дверь в здании. Возможно, какой-то цех или автомастерская. А тут что-то типа места для курения с лавочкой и небольшим козырьком. Как там говорится, прямо поедешь, на аллею с висельниками попадешь. Эти точно стрелять не будут. Но завязну, мертвяков там много, часть из которых уже ковыляет на звуки газанувших мотоциклов. Додумать мне не дали. За спиной раздался натужный треск байков, и сектанты рванули за мной. Я чуть задержался, и когда был уверен, что уже не промажу, выпустил короткую очередь из Ксюхи. Свалил вместе с мотоциклом самого шустрого, который вырвался вперед. И только тогда отдал по газам в сторону курилки у здания. По мне открыли огонь. Два байкера остановились, пропуская легковушки, и пытались целиться. А еще два погнали на перерез к забору. Я скорее инстинктивно вжал голову в плечи, надеясь, что стальные инструменты в рюкзаке в случае чего сработают за броню. Меня обогнали слева. Парень с лассо вырвался вперед и теперь ехал вдоль забора, довольно ровно держал мотоцикл одной рукой, а второй разматывал лассо. Второй строился мне в хвост и начал обходить справа, всячески подталкивая меня к петле. Я так лихо водить не умел, поэтому, не отпуская руль, дотянулся до обреза и опер его на прутья защитной решетки, чуть подправил руль, и как только мушка примерно совпала с телом сектанта, выстрелил. Мы сделали это практически синхронно. Он метнул лассо, а я нажал на курок. Хотелось бы мне потом рассказывать МЧСникам, как эффектно заряд дробленых монеток снес парня с байка и впечатал в стену забора. Но не тут-то было. В лучшем случае парочка осколков достигла цели. Балахон окрасился в красный, рука с лассо дрогнула, не долетев до меня какого-то метра. И мотоциклист, вильнув, влетел в стену забора. Я не глядя, одна рука на руле, плюс смена центра внимания, и я бы точно улетел куда не надо, переместил обрез за спину. Пальнул, стараясь по звуку определить местоположение второго. Промазал и даже не спугнул, зато наскочил на какую-то кочку и выронил обрез, хватаясь и выравнивая руль. Только выровнял, как сразу пришлось тормозить, чтобы не проскочить мимо двери. Спрыгнул с уже медленно двигающегося байка, ушел перекатом в сторону, развернулся, выхватывая автомат в поисках цели. Но преследователя уже не было. Пронесся мимо, увернулся от приближающихся зомби и, поднимая клубы дорожной пыли, стал заходить на разворот. Оставшиеся два байка и легковушки были на подходе. Я сделал несколько коротких очередей по машинам, заставив их вильнуть, но не остановил. Я бросился к двери, сбил хлипкий навесной замок и забежал внутрь. Оказался в пустом шиномонтаже. Два подъемника, отдельная яма, балансировочный стенд, несколько домкратов и стена со стеллажами, битком набитыми старой, абсолютно лысой резиной. В стене, выходившей в сторону трассы, пара широких металлических ворот. В углу лестница, ведущая на второй этаж в каморку, похожая на подвешенный к потолку транспортный контейнер, только с окнами вдоль стены. Не заметил опасности и, не высовываясь за дверь, пустил очередь в дверной проем. Точно должен был попасть в кого-то из пассажиров в машине, уж очень плотно они там засели. Перебежал на другую сторону двери и все так же под углом проверил свой брошенный груз. Кастомный ТВС лежал на боку. Заднее колесо еще крутилось, а рядом подкрадывались первые зомби. Пофиг, так надежнее будет. Легковушки остановились, и оттуда повалил народ с палками. Выстроились вдоль забора и стали готовиться встречать зомби. Ну или меня, если я попытаюсь сбежать. Мотоциклисты отъехали из зоны видимости мертвых, спешились и, прячась за мотоциклами, стали обстреливать дверной проем. Я отступил вглубь и побежал искать основной выход. Что первые ворота, что вторые, в которых еще калитка была, были запечатаны. Не только толстыми амбарными замками, но и дополнительно перетянуты цепями, а на всех створках и щелях виднелся грубый сварочный шов. Сектанты или какие-то прошлые хозяева явно отгородились от трассы, полностью перекрыв основной вход и выход, только прорезали несколько узких окошек на манер бойницы. В мастерскую ввалился первый мертвяк, исхудавший, подсушенный негр. Даже жалко его стало. А еще я понял, что больше никогда не смогу есть сушеные бананы, как бы не любил их в детстве. Ассоциации теперь уже совсем не те. Пройти больше метра я ему не дал. Выстрелил в лоб, завалил, выстрелил в следующего, а третьего так и на порог не пустил, прикончил прямо в проеме. И сразу же пришлось прятаться с линии прострела через дверь. Две пули черкнули по бетонному полу, одна просто выбила каменную крошку, а вторая срикошетила в ворота. Я бросил несколько покрышек на трупы зомбаков, перегораживая вход, и побежал к лестнице. Забрался в каморку. Нашел там лестницу на крышу, стол и шкафчик, в котором висело несколько балахонов рядом с комбинезонами механиков. Высунулся в окно и пустил длинную очередь сектантов, пытающихся сдвинуть трупы и раскидать решетки. Одного убил, второго подранил. Перебежал к другому окну и перезарядился. Похоже, живые там перебили мертвых, потому что и звуки боя стихли, и мной, наконец, занялись всерьез. Не знаю, что это было за племя, каким там богам оно поклонялось, и были ли среди них колдуны, но, наверное, то, что произошло дальше, можно было считать подготовкой к штурму. Они запели. Точно на каком-то местном наречии. Никакой креольский, английский или французский. Что-то древнее, мелодично тягучее и до зубовного скрежета противное. Следом пустили дым. Хорошо, хоть светошумовыми гранатами не забросали, а просто закинули внутрь какие-то тлеющие пучки сухой травы. Дымок от пучков едва курился, распространяя сладковатый запах, от которого першило в горле. А когда таких пучков стало больше двух дюжин, заслезились глаза, а горло уже драло так, что даже материться не хотелось. Я полез по лестнице, откинул незапертую крышку и выбрался на крышу. Пустое, ровное полотно с грязноватым, но еще вполне целым пружинящим покрытием. С одной стороны – спутниковая тарелка, с другой – пластиковая грязно-белая мебель. Можно как и пиво пить, так и в роли часового выступать. По периметру крыши каменный парапет, почти полметра в высоту. Я подкрался к краю и выглянул. Метрах в пяти от входа с закрытыми глазами стоял тучный негр и, воздев руки к небу, пел. У его ног лежала мертвая курица с отрубленной головой. В метре от него горел небольшой костер, в который два парня помоложе подбрасывали травки и веточки. Несколько человек с тяпками бродили чуть в стороне слева и добивали шевелящихся мертвяков. Нормально они так порубились, тел 30 там. На меня вроде никто не смотрел, так что я высунулся чуть дальше, чтобы увидеть, что происходит под дверью. И там оказалось грустнее. По обе стороны от двери, гуськом, почти прижимаясь к стенам, стояли бойцы. Прям спецназ перед штурмом. Задний переднего за плечо держит, а в свободной руке либо ствол, либо острый кривой холодняк. Брони нет, если только под балахонами ничего не спрятано. На лицах марлевые медицинские маски, вероятно, защищающие от дыма. Пение донимало. Стало сложнее сосредотачиваться. Я зевнул. Скоро уже сутки без сна. Так что надеюсь, что дело в этом, и это никакая не ментальная магия. Общий вид того, что я видел внизу, все больше и больше напоминал какой-то сюр. И опять это смешение прошлого и настоящего. Туземные маги в холщовых балахонах, но в полосатых кроссовках «Адидас» и голубых одноразовых медицинских масках. Часть с засаленными палками, часть со старыми винтовками из позапрошлого века, у которых до зеркального блеска натерто ложе, так часто их использовали, ну или хотя бы тискали в преддверии боя, а часть с вполне современными ручными гранатометами. Толстяк прекратил петь, что-то крикнул и пошел в сторону леса, а сектанты засуетились. Те, что внизу, рассыпались в стороны от двери и дальше, все так же вдоль стенки отошли от здания. А один побежал к легковушке, брошенной метрах в 50, открыл багажник и достал оттуда РПГ. Я смотрел на все это, будто какое-то кино. Не то, что происходит здесь и сейчас, а как в онлайн-трансляции, причем с ощутимой задержкой. О, РПГ, где только взяли. Ха, а пользоваться-то умеют? Хм, а снаряд чего такой странный, пузатый какой-то. Еще бы 2-литровую баклажку пива насадили. В голове всплывали какие-то мысли, образы, отдельные термины. Но мысль обрывалась, не успевая формулировать какие-либо выводы. Вроде ТГБ-7В. Вроде помню, что необычный кумулятив. А что-то там фугасное, термобарическое и осколочное, что от моего хлипкого парапета, а потом и в радиусе 10 метров, только щепки с пеплом останутся. Как же вы меня тогда есть будете? То ли меня мысль эта рассмешила, а может, эффект от пения прошел, или свежий ветерок дымку, уже проникшую на крышу, развеял, но меня будто включило. Но сделать я уже ничего не успевал. Ни поднять автомат, неожиданно налившимся свинцом руками, ни дернуться, чтобы бежать как можно дальше от края крыши. Но выстрела не произошло. Точнее, произошел, но не из РПГ. Предположительно, со стороны леса, где я видел блик, что-то промелькнуло, и голова гранатометчика дернулась, выбрызгивая кровавые запчасти мозга через дырявый лоб. Вот это спецэффекты. На меня опять начало накатывать, но вместе с тем пришла какая-то злость. Ощущение, что кто-то веселится, но без меня. Что надо успеть и подключиться к празднику. Я приподнялся, взял в руки автомат и начал палить по головам сектантов, которые все еще толпились под стеной, не понимая, что произошло с их напарником. Просто какой-то ленивый тир. Сверху в головы и спины. Первыми выбил тех, кто с огнестрельным оружием с обеих сторон. Потом, как бегущих зайцев, погонял оставшихся. Пристрелил толстяка, решившего, что в лес бежать не стоит, но надо опять начинать петь. Он как скинул руки, обращаясь к небу, так и рухнул. Не сработала твоя магия против калибра 5.45. Самых шустрых отпустил. И не стал добивать тех, кто пытался спрятаться в здании, но задохнулся в кумаре. Я их потом уже нашел, переждав немного, пока рассеется дым, и соорудив себе тряпичную маску из отрезка футболки. Они лежали скрюченные в собственной блевоте с выпученными глазами. Мерзко было, но не особо жалко. Перед тем, как спускаться, я помахал рукой своему невидимому помощнику. Кто это был, я не знал. Утверждать, что видел Марьева в лесном просвете, тоже не берусь. Забористой все же херней сектанты травить пытались. Как ни жалко было бросать доработанный Саедом ТВС, но все-таки принял решение поменять его на трофейную Хонду AX1. Бодрый экземпляр попался белого цвета с небольшой вмятиной на глушителе. Да и то он пободрее выглядел и внушал оптимизм в потенциальных гонках по бездорожью да городским преградам. Обкатал его, привыкая, подобрал обрез, перегрузил седельные сумки и, спрятав в автомастерской ТВС, вернулся на трассу. И через час покатушек по лютой жаре и безлюдным улицам, которые я выбирал специально, уже стучался в ворота лагеря Макферси. Встречали меня будто какого-то героя. Не все, конечно, только врачи. Но они были ценнее всех. Я сдал все, что нашел, слегка прифигевшей врачихе, а потом выловил фельдшера и попросил осмотреть меня на тему отравления наркотическими травками. В ответ получил рекомендацию поесть и хорошо выспаться. Убедился, что у Сани появился приличный шанс, проведал спящего Вадика и перекинулся парой слов с Валькой, уже заступившей на дежурство на стене. Отыскался Еда, попросив поколдовать еще над Хондой, и отдал ему ключи, чтобы он перегнал ее в гараж, в котором теперь занимал чуть ли не руководящую должность. Потом отвоевал читера у детей и вместе с ним отправился в столовую. Пока ел в импровизированной столовой, пришлось отчитаться Макферси и Джерри, как все произошло. Рассказал им про секту каннибалов, как новую потенциальную опасность для выживших. Но умолчал, где конкретно я добыл лекарство и что мне кто-то помог. А потом завалился спать. Лагерь Макферти, западный район Фритауна, 27 марта, 5:42. «Эндрю! Роски, просыпайся!» Голос Джерри особо неприятно продирался в гудящей голове, будто с похмелья. «Как у вас говорят? Кто рано встает, того и сапоги?» «Тапки». Я потер глаза и сел. «Сколько времени?» «Скоро 6. Вставай давай». Джерри говорил громким шепотом, стараясь не разбудить остальных МЧСников, но при этом старался не приближаться ко мне вплотную. «Дело есть». «У меня свои дела, так что иди лесом. Я и так день уже потерял. Мне алмаз надо искать». «Так это и хотел обсудить. Сообщение от Дугласа пришло». «Все живы. Сделка в силе». Я напрягся, прикидывая, как дотянусь до Джерри ножом, который лежал под подушкой. «Не паникуй, все в силе». Он подсел рядом со мной и понизил голос, потому что в палатке кто-то зашевелился, просыпаясь. «И даже есть хорошие новости». «Не тяни, а». «Дуглас впечатлен тем, сколько лекарств ты смог добыть». Джерри замолчал и внимательно посмотрел на меня, при этом положив руку на кобуру. «Теперь нужно повторить и достать не меньше и для Global Diamond Corp». «А жопа у Дугласа не треснет? Такого уговора не было. У меня времени мало». «Я не всегда понимаю, что ты хочешь сказать. Некоторые фразы не имеют смысла, но Дуглас не просто так это требует. Взамен он готов продлить срок. А если поставка будет более чем достойная, то может и отпустит кого-то из заложников». «Сестру?» «Нет». Джерри слегка улыбнулся и протянул мне сложенный листок бумаги. «Ее нет. Она слишком важна. В общем, возвращайся туда, где все нашел. Я так понимаю, ты сорвал джекпот, так что тебе будет легко добыть и принести все, что сможешь из этого списка. И не глупи, и не пытайся что-то мудрить. Дуглас просил передать, что следующая пуля может быть не в гранатометчика, а в тебя. Он сказал, что ты поймешь».